Гигиенический фактор. Факторов успеха любого бизнеса три. Бизнес-идея или продукт, соответствующие трендам рынка. Люди, способные произвести этот продукт и продвинуть его на рынок. И желание людей это делать. Мотивация. В ситуации с эколабом мы имели дело с конкурентоспособным товаром и полностью деморализованным персоналом, призванным его производить и продавать. У 30 руководителей основных структурных подразделений компании не было согласованного плана действий и веры в будущее, а у остальных 90% сотрудников, движимых этими 10%, в обстановке отсутствия перспектив и стабильности наступили разброд и шатание. Никто не понимал, зачем, собственно, работать. Деньги – это гигиенический фактор. По теории Фредди Герцберга, модель мотивации двухфакторная. Позитивная мотивация – желание всего себя отдать делу, подчинить личные интересы корпоративным, достигать выдающихся результатов. И демотивация – дискомфорт, чувство неудовлетворенности. Деньги вроде бы призваны снять это чувство, но даже если бы всем сотрудникам Эколаба в период кризиса в два раза подняли зарплату, ничего бы не изменилось. Компания продолжала бы загибаться, а люди не видеть перспектив. Проект Шерпа должен был решить три задачи. Первое. Изменить положение вещей на уровне сознания менеджмента. Главная задача состояла в том, чтобы три десятка руководителей вновь поверили в будущее Эколаба, почувствовали свою значимость в компании, научились думать во благо общего дела и стали эффективной управленческой командой. Второе. Создать согласованную систему целей, стратегию, программу вывода предприятий из кризиса, определить и решить приоритетные проблемы, оптимизировать оргструктуру и бизнес-процессы. Третье. Создать механизмы организационного развития. Наша деятельность в Эколабе началась с анонимного анкетирования членов управленческой команды по положению дел практически во всех сферах управленческой деятельности – стратегической, финансовой, управлении персоналом и других. Вопросов было очень много, люди отвечали на них в течение 3 часов. По результатам анкетирования мы подготовили отчет, провели совещание, на котором этот отчет изучили топ-менеджеры, и сами провели оценку состояния системы управления компанией по 22 параметрам, согласовав свои позиции и видение положения вещей. Сейфаддин Марданлы был в шоке. Президент компании тоталитарен, замкнут в себе, никого не слушает и так далее. Крайне важно, что выводы делали сами руководители, а не мы. С внешними консультантами поспорить всегда можно, обвинив в незнании специфики отрасли и конкретного предприятия. Спорить с лучшими экспертами по предприятию с его командой просто глупо. На этом этапе был подписан договор о сотрудничестве Эколаба и компании Шерп.